Глава 9. Одинокая жизнь одноглазого. Только теперь я выпустил из легких воздух и сделал глубокий вдох. Эта машина не имела никакого отношения к людям. В ней не было человеческих существ. Когда она выскочила из-за поворота и перед моими глазами на секунду возник ее силуэт, за этот краткий миг я успел заметить, что единственная зажженная фара находилась не справа или слева от радиатора, а в самом центре ветрового стекла. Клиффорд Саймак. Почти как люди. Вскоре мы доехали до Чудова и стали понемногу сбавлять ход. «Надо ждать», — сказал Владимир Павлович. «Чего ждать?» «Пока контур остынет». Математик еле сдержался. Видно было, что он просто в бешенстве. «Какой контур? Что за дела?» Но никто его не поддержал. Более того, буддисты ужасно развеселились и сказали, что пора искать воду. Они облачились в костюмы химзащиты УЗК и полезли с насыпи вниз. Я тоже решил выйти и неожиданно обнаружил, что Владимир Павлович тоже собрался вместе со мной. Математик выходить из поезда отказался, несмотря на то, что приборы показывали значения, неотличимые от фоновых. Мы с Владимиром Павловичем выгрузили из третьего вагона мотоцикл с коляской. Я еще раз поразился, сколько всякого барахла находилось в этом музейном экспонате, нашем поезде. Про оружие я уже не говорю. «Слушай, а как это все уберегли?» «Как-как?» «Был такой железнодорожный начальник Алексеев. Я не помню его по имени и отчеству, а вот совершенно напрасно. Святой был человек. Перед своим уходом на пенсию он множество таких закладок оставил. Судя по возрасту и своим повадкам, вполне мог в живых остаться. Мы залили горючее, досыпали в бак присадок и завели мотоцикл. Я всегда удивлялся тому, как среди природы человеку цивилизации отрадно слышать звук двигателя, нюхать бензиновую вонь и чувствовать, что вот дело рук его соплеменников, пыхтит и двигается по дороге. Мы посадили в коляску самого сообразительного буддиста, а остальные пошли вслед за нами по дороге. Уровень радиации тут был почти никакой, то есть обычный, неотличимый от фонового. Поселок, в который мы въехали, был пуст, и пуст давно. Надежд на то, что тут останется какой-нибудь неразграбленный магазин, было мало. Но мы все же зашли в один. Это оказался магазин промтоваров. В первом зале лежал стопками кузнецовский, ныне фабрики восстания, фарфор, который, видимо, хотел украсть какой-то сумасшедший. Хотел, да, видать, кончилось время его сумасшедшей жизни. В другом помещении похозяйничал какой-то зверь. Посреди зала были раскиданы показавшиеся мне огромными стиральные машины. Некоторые из них открыли люки в никуда, и из этих прозрачных люков отчего-то торчала солома и рваные тряпки. Я присел на корточки перед одной такой машиной и понял, в чем дело. Внутри, как в скворечнике, лежала кладка больших, похожих на куриные яиц. Только курицы не несут яйца такого размера, примерно сантиметров 10 в диаметре. Что это за яйца, было совершенно непонятно. Но что еще интереснее, каждое из яиц было аккуратно пробито. Я представил себе зверя, что приходит тайком к чужим яйцам и длинным хоботком высасывает содержимое, будто русский муравьед. Русский муравьед, этого мне еще не хватало. Владимир Павлович пошел смотреть на ножи и обнаружил, что весь скобяной товар пришел в негодность. «Настоящее китайское качество», — разочарованно вздохнул он. Тогда, чтобы не уходить с пустыми руками, он прибрал маленький пластмассовый фонарик-жужелицу на ручной тяге. Мы побродили еще, прибарахлились за счет наименее истлевшей одежды, кстати, все того же китайского производства, и вышли вон. Тут подоспели и наши оранжевые братья. Они уже тащили на себе какие-то тюки. Молодцы, ребята, восточная мудрость – дело хорошее. Но вот то, что у них в руках были дозиметры, я категорически одобрил. Мудрость чудесно дополняется циферками, особенно когда они на экране полезного прибора. Я перевел взгляд в сторону, и тут-то увидел одноглазого. В тот момент, правда, я не знал, что он одноглазый. В дальнем конце улицы стоял человек, а рядом с ним точно такой же мотоцикл, что у нас. Человек радостно махал руками и чуть не подпрыгивал. Когда мы подъехали, то обнаружили, что человек был страшноватый. Один глаз у него зарос складчатой волосатой кожей, но в остальном лицо его было добродушно, да и сам он толстый, даже какой-то круглый, вызывал скорее смех, чем тревогу. Мотоцикл действительно был точно такой же, как и у нас, только наш был хоть и траченный временем, но новенький. А у Одноглазого он явно был в строю все 20 лет. Одноглазый суетился вокруг нас, обнимал буддистов, веселился, а мне больше всего понравилось, что у него нет с собой оружия. Значит, абориген, похожий на большого добродушного охотника из сказки про Красную Шапочку, не на охоте, по крайней мере, не ищет двуногую дичь и опасности не представляет. Потом я понял, что ошибся. В коляске мотоцикла на видном месте лежало старенькое охотничье ружье, значит, все-таки охотник. Оказалось, что Одноглазый живет в старом военном бункере на окраине поселка. Он посадил к себе двух буддистов, мы взяли одного, а остальные, сгибаясь под грузом тюков, пошли обратно к поезду. Мотоциклы весело трещали, а ехать по дороге пришлось даже больше, чем я ожидал. Наконец, у поворота, совсем уже в пустынном месте, обнаружился беленький домик, похожий на будку путевого обходчика. Только вот путей никаких вокруг не было. Мы спешились и пошли в домик. Внутри было пусто, и все говорило о том, что никто там не живет. Стол, стулья, какая-то доска объявлений на стене, где сиротливо висела выцветшая бумажка с инструкцией пожарной безопасности. Но все объяснялось просто. Одноглазый распахнул дверь, сначала показавшуюся мне дверью шкафа, и мы попали в коридор, крашенный зеленой масляной краской. Спустившись по лесенке, мы уперлись в серую гермодверь с типичными трафаретными надписями типа «Внимание, пост» и чем-то в том же духе. Дверь отворилась, и Одноглазый обернулся. «А вот с оружием сюда нельзя», — сказал печально хозяин бункера. «Тут у меня рамочка». «Как это нельзя?» «Да можно, конечно, но только все время будет выть сирена. Я ее 20 лет отключить не могу». И он показал на свое ружье, которое сам уже повесил при входе на крюк. Оказалось, что рамочка, а вернее выступ в коридоре, торчавший из стены и потолка сантиметров на 5, реагирует на все оружие, и если его пронести внутрь, то без конца будет выть сигнализация. Чтобы не быть голословным, Одноглазый это тут же продемонстрировал. Выло и мигало действительно противно, а как отключить всю эту иллюминацию, Одноглазый не знал. «Я человек простой, не военный, только то и повторял он». Буддисты закивали головами, и даже Владимир Павлович, посмурнев, развел руками. Ему все это очень не нравилось, но деваться было некуда. С другой стороны, мы тут были в гостях, да и не так давно в Питере мы тоже сдавали оружие на хранение военным медикам, и ничего страшного из этого не вышло. А что у военных тогда был численный перевес куда больше, чем у нас сейчас над этим хозяином, я и не говорю. Внутри, за рамочкой, обнаружились две обычные комнаты, за которыми оказался маленький зал, напоминавший обычную столовую. Только сразу стало понятно, что ко всему этому приложили руку военные. Что-то было неуловимо общее во всех этих бункерах и убежищах, в какой бы точке страны они ни находились и в какое бы время ни строились. Я понял, что тут необычного. Длинный стол с металлической столешницей и множество стульев. Это действительно совершенно не похоже на частный дом. Куда-то вниз из этой столовой вела широкая лестница, уже со всеми полагавшимися плакатами и цифрами на стене, нанесенными масляной краской. Оказалось, что Одноглазый только что съездил на охоту. «Тут дело такое», — объяснил он. «Можно бить только молодняк, иначе года через два зверье набирает дозу. А так ничего, все прекрасно. Да и мясо нежное, вкусное, мяконькое», — добавил он и причмокнул. Я не мог понять, нравится или нет мне этот человек. С одной стороны, вот он живет один, можно ведь свихнуться. А с другой стороны, всем нам давно можно было свихнуться. Хозяин метал на стол странного вида горшки, кастрюли и при этом витийствовал. Я уже не в первый раз в жизни встречал людей, которые по тем или иным причинам жили уединенно и знал эту черту, особого типа болтливость. Человек, остававшийся в одиночестве лет 20, был молчалив. Он привыкал молчать или говорить сам с собой. А вот человек, не видевший людей год или несколько месяцев, становился ужасно болтлив. Оттого я поверил, что наш хозяин живет здесь один, по крайней мере, последнее время. И вот, дорогие мои прекрасные, мои обретенные друзья, не познавшие вкуса нового времени люди, — трещал Одноглазый, — вы спросите, начав со мной разговор о тайне мироздания, спросите, правда, в иной плоскости, откуда сие великолепие? Начнете возмущаться, разве можно, дескать, так мешать несовместимое — капусту, корицу, баклажаны? И откуда только силы берутся у меня это вырастить и собрать? Нет ли тут опасного яда в этой мясистой овощной плоти? На помощь мне приходит поэтика, ведь меня спрашивают о сокровенных силах. Спрашивается, откуда я силы для капусты и баклажанов беру? Это хороший вопрос, правильный, своевременный, можно сказать, вопрос. Силы у нас вестимо берутся из корней. Надо время от времени припадать корням. Тогда сила народная, несокрушимая, как сказал великий поэт, через корни поднимется в нас. Ну и дальше прибудут силы неисчислимые, и удастся нам песенка, молвим мы, как Гриша Некрасовский, прыгая. Но тут меня попросят дать несколько консультаций по практическому применению. Типа, где же они, те корни? И под каким же углом к ним припадают? О, отвечу я, сия тайна велика есть. Все смешалось в нашем мире после жуткой катастрофы. Все перемешалось и перепуталось. Нету нам спасения, и утеряны координаты корней. А корни ищут сердцем. У нас вообще все делают сердцем, а не пальцем, скажем так. Вот подойдешь к добру молодцу, скажешь ему, не сердцем ли ты сделан? Улыбнется добрый молодец и тебе дорогу покажет. А вот спросишь его, не пальцем ли он сделан? Ничего хорошего не выйдет из разговора. Может, и припадешь к корням в результате? Да не к тем припадешь, не к тем. Не так припадешь, да и вся сила из тебя выйдет. Оттого я и проникся к вам благорасположением, прикипел всей душой, как только увидел на этой полевой философской дороге.